Секрет Моисея. Неизбежно проявляется схожесть этих батарей с еврейским ковчегом Завета. У вавилонян и египтян были подобные объекты поклонения. Вавилонский ковчег их мало напоминает, его форма больше всего похожа на стул или трон. Но египетский ковчег походит больше. Он представляет собой сундучок или часовенку с пропорциями, похожими на иудейский, и с фигурами двух демонов с раскрытыми крыльями. Его переносили жрецы на шестах, точно так же, как израильские левиты свой ковчег. Моисей Великий, посвященный в египетские мистерии, имел доступ к секретам пирамид и храмов, и по указаниям Иеговы вдохновил иудеев собрать все возможное золото, чтобы сделать ковчег Завета, который служил электроконденсатором и который работал, по данным последних исследований, при разнице потенциалов в 100 тысяч вольт и мог перезаряжаться атмосферным электричеством пустыни. Но самое занятное то, что по своим размерам ковчег с большой точностью соответствовал гранитному бункеру царской камеры в Великой пирамиде. И Соломон даже построил такую же комнату для хранения ковчега в Первом Иерусалимском храме. Изучая загадки пирамид и ковчега Завета, мы подступаем к неизвестным технологиям, которые скорее действительно имеют отношение к богам, нежели к людям. Некоторые боги, сущности, довольно странного поведения, оставили на плато Гизе и в Синайской пустыне следы своего пребывания. Хотя эти следы и были долгое время скрыты за разными угрозами применить божественную силу против любопытных, эти колоссальные сооружения, которые мы встречаем в Египте, имели свои особые функции.